Сашка, я боюсь. Чего ты боишься? С мамой твоей знакомиться. А вдруг я не понравлюсь ей, Сашка? Понравишься. Куда денешься? Вернее, мама куда денется? А кстати, ты ей сказал, что я... Что мы? Что мы ждем ребенка? Конечно, сказал. А она что? Да ничего. Ну, испугалась, конечно. Валерьянки себе накапала. Испугалась? Валерьянки? Юль, ее можно понять. Первый курс, только учиться начали. А потом она себя в руки взяла и по-деловому, так знаешь, распоряжение выдала. Давай, мол, Александр, закручивай все быстрее, надо же свадьбу играть. Невесте же хочется, чтобы белое платье было, фата, все дела. А с пузом это уже как-то не камильфо. Чего не? Не камильфо. Ну, вроде как неприлично. Да не бойся, Юлька, все будет классно. Что нам с тобой-то? Свадьба так сильно нужна. Главное, мы сами все про себя знаем. Ты есть, я есть, наш малыш тоже есть. Нас трое, а это уже сила. Это счастье, Юлька. Счастье, что мы с тобой встретились. Я очень люблю тебя, Сашка, очень. А я без тебя жить не могу. Но вот мы уже и пришли. Сашка остановился у подъезда, поднял голову, глянул вверх, прищурился хитро. «Ага». Тетя Люда в окно смотрит. Увидела. Сейчас маме доложит. «А кто это, тетя Люда?» «Мамина сестра. А много еще там родственников? Прямо какие-то смотрины получаются. Надо было предупредить, я бы платье другое надела». «Да какие смотрины?» «Скажешь тоже. Больше никого не будет, не бойся. Только мама и тетя Люда. Идем». Поднялись в скрипучем лифте на 5-й этаж, а остановились перед дверью. Сашка хотел было нажать на кнопку звонка, но Юля его остановила. «Погоди, я в зеркальце посмотрюсь?» «Да ладно. Так и скажи, что момент оттягиваешь». «Ага, Саш, оттягиваю. А может, не пойдем, а? Чего-то на душе неспокойно стало». Она даже отступила на шаг в сторону лестничной клетки, будто готовилась бежать. Но бежать было поздно. Дверь заскрежетала, открываемым с той стороны замком зазвенела цепочка, и душа у Юли метнулась от солнечного сплетения к горлу, застыла в нем твердым комком. Даже улыбнуться не достало духу. Только и хватило сил глаза от испуга выпучить. Сашка сжал ее ладонь, чуть потянул вниз, и ей таки удалось улыбнуться. Да и нельзя было не улыбнуться в ответ на приветливость, разлитую по лицу будущей свекрови. Симпатичному, между прочим, лицу. Глаза на лице были очень внимательные, цепкие. Но и без неприязни, которой Юля так боялась. Немного насмешливая, это да. Но насмешливость совсем не обидная. Так смотрит искушенный жизнью человек на юное неопытное создание. Чуть с умилением, чуть свысока. Нет, это вовсе не страшно. Тем более из-за плеча будущей свекрови высунулось еще одно приветливое лицо. Той самой тети Люды, стало быть, которая глядела на них из окна. «Здравствуйте, Юленька. Очень приятно с вами познакомиться». «Или можно сразу на «ты»?» «Ой, что вы! Конечно, конечно, можно! И мне очень приятно, Елизавета Максимовна!» «А это Людмила Максимовна, моя сестра! Ну, проходите!» «Проходите, что ж мы в дверях!» «Саша, проведи Юлю в ванную, мойте руки и за стол!» «Мы давно вас ждем, уже и пирог остыл!» «Юленька, ты любишь пирог с визигой?» «Да, очень люблю, спасибо!» Ответила она бодро, а потом у Саши спросила шепотом. «А визига – это что? Это рыба, да? Никогда не слышала». «Нет, не совсем. Это такая штука, которую достают из хребта осетрины, ну, вроде спинного мозга. Очень вкусная вещь. Ты скажи маме потом, что тебе ее стряпня страшно понравилась. Она старалась. Ей приятно будет». «Да? Ладно, скажу». Пирог и впрямь оказался отменным. Юля съела кусок, который ей положили на тарелку, но не наелась, а второй попросить постеснялась. Еще подумает, что она обжора невоспитанная. «А тебе уже исполнилось 18, Юленька?» – ласково спросила Елизавета Максимовна, подливая чаю. «Да, в прошлом году еще», – ответила Юля. «Понятно. А ты в одной группе с Сашей учишься, так я понимаю? И сейчас в общежитии живешь?» – задала новый вопрос Елизавета Максимовна. «Да, в общежитии», — сказала Юля. «А мама с папой в курсе, что вы? Ну, ты им уже сказала про свадьбу?» «А у меня нет мамы с папой. Они умерли. Сначала папа 5 лет назад, потом мама. На меня тетка опекунство оформила. Специально для этого из деревни ко мне переехала. А потом и муж ее переехал. В общем, они вместе со мной стали в нашей квартире жить. Но они плохо между собой ладят, ругаются все время». то разводятся, то снова сходятся. Тяжело. Я сбежала от них. После школы подальше уехала поступать. А квартиру им оставила, значит? Ну да. Они же в деревне свой дом продали. А ты как же? Выходит, без жилья осталась? Так я подумала потом, после института по распределению поехать, как молодой специалист. Молодым специалистам жилье дают. Ну, не сразу, конечно. А к тетке я бы все равно не вернулась. Да она и сама не хочет, чтобы я возвращалась. Вслух не говорит, конечно, но я знаю. Да, тяжелая у тебя судьба, Юленька. Да что вы, нисколько. Я очень счастливая. Я Сашу встретила. Я буду ему хорошей женой. Я буду самой хорошей женой на свете, вот увидите. Ну да, ну да. Дай бог, конечно. Снисходительно улыбнулась Елизавета Максимовна. А из какого города ты так удачно сбежала? Позволь полюбопытствовать. Из Красногорска. Да вы не знаете, наверное, это совсем небольшой городок. Юля не поняла толком, что произошло в следующую секунду, но будто ветер перемен пробежал по лицу Елизаветы Максимовны. Даже не ветер, а ледяной сквознячок. Юля удивленно наблюдала, как Людмила Максимовна начала оглаживать сестру по плечу, тихо приговаривая что-то на ухо. Но, по всей видимости, Елизавета Максимовна не слишком со своей сестрой церемонилась, откинула ее руку слишком резко. И вопрос прозвучал так же резко, без прежней доброжелательности. «Как твоя фамилия, девочка?» Юля растерялась. Надо было, конечно, назвать свою фамилию, но ее будто параличом пришибло. Сидела и молчала, глядела испуганно. Сашка, конечно, тут же бросился ее защищать. «Мам, ну чего сразу фамилия? Ну, Красногорск, и что? Мало ли, Красногорск!» Прямо как на допросе. И Людмила Максимовна тоже пролепетала испуганно. «Это не то, Лизонька, не то. По-моему, у тебя уже паранойя, Лизонька. Оставь ее в покое, это не то». «Как твоя фамилия, девочка?» Снова переспросила Елизавета Максимовна и даже со стула привстала, нависнув над столом тяжелой грудью. «Ты можешь мне ответить, как твоя фамилия?» «Симонова», — испуганно проблеяла Юля, трепеща под столом ладонью в поисках Сашкиной надежной ладони. Сашка, конечно же, ее ладонь поймал. Сжал горячими пальцами, но Юля чувствовала, что Сашка тоже напуган жесткой интонацией матери. «А отчество? Какое у тебя отчество, девочка? Ну же, не молчи!» «О, Господи, страшно как! Чего она к ней привязалась? Особенно пугает эта холодная девочка, будто у нее имени нет. Меня зовут Симонова Юлия Борисовна», сглотнув, произнесла твердо, глядя в холодное лицо Елизаветы Максимовны. «Только я не понимаю, значит, твой отец. Его зовут, вернее, его звали Симонов Борис Леонидович, верно?» «Да, верно. Елизавета Максимовна, я вас очень прошу, объясните мне, в чем дело, почему вы меня допрашиваете и откуда вы знаете, как зовут моего отца?» «Да, конечно же, я объясню, и тебе объясню, и моему сыну тоже». «Дело в том, девочка, что твой отец 8 лет назад убил моего мужа, Сашиного отца. Твой отец, Симонов Борис Леонидович, сшиб его машиной, когда он был в этом проклятом Красногорске с ревизией. Потом был суд, ведь твоего отца признали виновным и посадили, правда? Но что ты молчишь? 8 лет назад. Ты большая уже девочка была, ты должна помнить». «Да, я помню». «Конечно же, я помню, еще бы!» Юля чувствовала, с каким трудом произносит короткие фразы, как онемела спина, как холодная испарина собирается в капли, они противно ползут по спине. Еще бы не чувствовать. Эта женщина, мать ее любимого Сашки, рассказала сейчас всю ее жизнь, всю ее боль. Да, жизнь уложилась в короткий обвинительный монолог. «Сбил на машине, был суд, посадили. Все. Точка». Правда, не было в монологе сноски на папино горестное раскаяние, на мамины слезы, на их поездки в колонию к нему на свидание. И не было в монологе сноски на смягчающие обстоятельства. Хотя оно и понятно, какие смягчающие обстоятельства могут унять горе женщины, потерявшей мужа. Да, папа ехал с похорон друга, нетрезвый был. Да, это его ничуть не оправдывает. Чужая смерть в принципе не может никого оправдать. Но он и не просил оправдания, даже от адвоката отказался. «А если помнишь, Значит, сама все должна понимать девочка. Дочери убийцы моего мужа нет места в моем доме. Папа умер 5 лет назад. В колонии. Тихо проговорила Юля, будто самой себе. Он раскаивался и очень страдал. Он потому и заболел, как объяснила мне мама. Он не хотел выходить на свободу. Он хотел умереть. А мама как узнала о его смерти, тоже слегла. И больше не встала. Они хорошие были люди, мама и папа. Просто так получилось. Все это слова, девочка. Слова, не имеющие значения. Факт остается фактом. Ты должна покинуть этот дом, причем немедленно. Я больше не могу тебя видеть ни секунды. Мам, ты чего? В тихом отчаянии прошептал Сашка, усаживая обратно на стул поднявшуюся было Юлю. Ну да, мой отец, Юлькин отец. Понятно, горе, конечно. А Юлька-то тут при чем? А ты никак не поймешь, да? Совсем голову себе заморочил. Мне еще раз повторить, этой девушки никогда не будет в моем доме, слышишь? Никогда. Я не смогу ее видеть. Мам, перестань. Ну что за шекспировские страсти? Тоже мне война Монтеки и Капулетти. Речь идет о твоем отце, Александр. Зазвенел колоколом жесткий голос Елизаветы Максимовны. И я не позволю тебе, слышишь? Пусть она уходит. Все решено, никакой свадьбы не будет. Ты знаешь, как я тебя сильно люблю, Александр. Я на все для тебя готова, но... По-другому я поступить не могу. Перед памятью твоего отца не могу. Мам, Юля беременна, я тебе говорил. А я знать ничего не хочу об этом. Мам, я никогда не оставлю ни Юлю, ни ребенка. Это даже не обсуждается. Пусть она уйдет, Александр, и мы с тобой обсудим создавшееся положение вдвоем. Только вдвоем обсудим. Тогда я уйду вместе с ней. Нет. Да. Ты предаешь память своего отца, Александр. Зато я не предаю свою женщину и своего ребенка. Пойдем, Юль. Ничего, сами справимся. Они с Сашкой встали из-за стола, молча направились в прихожую. Сзади послышался звук отодвигаемого стула и окрик Елизаветы Максимовны. «Не ходи, Людмила, не провожай его, пусть идет. Пусть подумает над создавшейся ситуацией. Если ему мать недорога, память отца недорога, пусть идет. С катертью дорога, пусть женится, пусть будет зятем убийцы отца». Юля с Сашей потом долго шли по улице, молчали. Сашкины желваки ходили ходуном на скулах, рука сильно сжимала ее ладонь. Было больно, но Юля терпела. Ей и самой очень хотелось плакать, а еще очень хотелось рассказать Сашке о своих детских переживаниях. Она никогда никому об этом не рассказывала, даже близким подружкам. И Сашке не рассказывала. Стыдно было, что папа сидел в колонии. Стыдно, что был виноват. Стыдно, что мама сгорела свечкой, а она, Юля, ничем не могла ей помочь. Стыдно, стыдно, стыдно. Но Сашке сейчас тоже плохо. «Саш, я устал. Давай на скамью присядем вон там, в скверике». Он вдруг обнял ее, силой прижал к себе, будто очнулся и забормотал горячо в ухо. «Юлька, Юлька!» «Все, что сейчас произошло, не имеет никакого значения, слышишь? Я всегда буду любить тебя. Ты веришь мне, Юлька?» «Конечно верю, Саш. Зачем спрашиваешь?» «И не бойся ничего, мы сами справимся. Я на вечернее отделение переведусь, работу найду, комнату снимем». «Да, Саш, все так и будет. Только не волнуйся, пожалуйста. Ты весь дрожишь. И знаешь, я думаю, тебе надо еще раз с мамой поговорить». «Да, я поговорю, конечно, потом, когда она успокоится. Главное, чтобы ты была во мне уверена и была со мной рядом». «Сейчас же будем считать, что я ушел из дома. Я не вернусь туда без тебя». «Сашка, это же твоя мама». «А ты моя жена, мать моего ребенка». «Где же ты будешь жить? Надо ведь уже сегодня ночевать где-то. Ко мне в общагу тебя не пустят». «А я на Эльбрус махну. Завтра как раз группа выезжает. Ребята дадут снаряжение. Отпустишь меня на недельку, а? Потом-то будет уже не до этого. Надо будет комнату искать, работу. Напоследок, Юля». «Можно я с тобой?» «Да куда? Тебе нельзя, Юль. Всего на неделю. Ну, в последний же раз. Неделя быстро пройдет, и опомниться не успеешь, как я буду рядом». «Ой, не знаю. Как-то мне не по себе стало». «Да брось, я 100 раз на Эльбрус ездил, там все давно исхожено, не маршруты, а прогулочные тропинки». «А когда, говоришь?» Завтра утром группа садится в поезд. Там есть один свободный билет, я знаю. Парень один в последний момент отказался. Если я сейчас добегу до Мишки, то успею все прокрутить со снаряжением, а утром прыгнуть в последний вагон. Ну, Юль, отпускаешь? Да что с тобой делать? Беги к своему Мишке. Юль, я тебя люблю. Провожать до общаги не буду, ладно? Ладно. Сама доберусь. Светло еще. Беги, вон 15-й автобус идет. Успеешь? Пока, Юльк. Люблю. Пока. Я тебя очень люблю. Таким она его и запомнила. Догоняющим 15-й автобус. Легкий, пружинистый бег. Рубаха парусом на ветру. И потом, уже в окне отъезжающего автобуса. Образ несостоявшегося счастья. Сияющие любовью глаза. Отросшие до плеч кудри, смуглое породистое лицо, улыбка. Она узнала о его гибели через 3 дня. Не поверила. Какая расщелина! Как это провалился? Он же не мог. Не мог. Даже на похороны не хотел идти. Все ждала, что кто-то придет и скажет: «Ошибка, мол, извините». Их студенческая группа приехала на кладбище в полном составе. Кто-то подтолкнул Юлю в спину. Надо подойти и попрощаться. Кто-то взял с обеих сторон под руки, повел, а у нее в мозгу до последней секунды пульсировало. «Ошибка, ошибка, не может быть! Он же не мог, он обещал!» Сашка в гробу лежал, спокойный, сосредоточенный, с полоской похоронной молитвы на лбу. Юля протянула руку, чтобы дотронуться до него. И больше ничего не помнила. Грохнулась в обморок. Едва подхватить успели. Ей потом рассказывали, что немного в обморочном состоянии пробыла, но все равно ничего не помнила. Помнила только больницу, как проснулась утром, как долго смотрела на белый потолок со скучным белым плафоном. В окне кусок белого неба. И с этого белого утра жить начала. Сначала. Без Сашки. То есть не хотела жить совсем, но куда денешься, если надо, хотя бы на этой белой апатии. Каждый день в больницу приходила сестра Елизаветы Максимовны. Суетилась с какими-то кулечками, баночками и термосами, из которых пахло домашней едой. Наверное, это было вкусно. Только Юле было все равно, как и что пахнет. Она совсем не помнила, как зовут эту женщину. С отчеством понятно, Максимовна. А вот имя... Хотя мысленно так ее и называла – сестра Елизаветы Максимовны. «Тебе надо хорошо кушать, Юленька», – ласково увещевала женщина. «В твоем положении очень важно правильно питаться». Кушать ей совсем не хотелось, от одного только слова тошнило. Разговаривает, как с ребенком. «Спасибо, я потом покушаю. Спасибо. Вы идите». «Я уйду, деточка, уйду. Посижу еще немного и уйду. Давай поговорим о чем-нибудь, деточка. Что же ты все молчишь, молчишь? Я не знаю, о чем говорить. Я не могу». «Да я понимаю. Такое горе. Не надо, не надо. Зови меня просто тетя Люда. Не надо, тетя Люда, прошу вас, пожалуйста, вы идите». «Я уйду, уйду. Потом, позже. А хочешь, я тебе стихи почитаю?» «Стихи? Да-да». «Извини, милая, что-то я в последние дни просто бегаю много, с ног сбилась, вот голова не соображает. Лизонька ведь тоже больна. Боюсь, что после Сашенькиной гибели не оправится. Ты бы помогла ей, Юленька, а? Я? Ну что я могу сделать? Да можешь, очень даже можешь. Например, письмо ей написать». «Зачем письмо? Какое письмо? О чем?» «Ну, понимаешь, Лизонька боится тебя. То есть боится, что ты на нее обижена. Прости ее, Юленька. Знаешь, как она убивается, как раскаивается. Это, говорит, я во всем виновата. Я Сашеньку убила. Если бы, мол, я тогда их не прогнала, а? Да бог с ней. Тетя Люда, я ни на кого не обижена. Да и вообще, все равно теперь». «Что значит «все равно»? Ты что такое говоришь, Юленька?» – закудахтала тетя Люда, склонившись к ее лицу. «Тебе жить надо, ребеночка вынашивать надо. Что ты? И Лизоньке утешение будет, когда внук родится. Или внучка. Ой, а можно она сама к тебе придет, а, Юленька? Скоро поднимется и придет. Не прогонишь ее, нет? Да пусть приходит». Хотела добавить привычное «мне все равно», но не стала, потому что почувствовала вдруг слезы внутри. Впервые после Сашкиных похорон. а через минуту уже плакала тихо, будто пробуя горе на вкус и понимая, что настоящее осознание горя еще впереди. Оно и накрыло ее в тот момент, когда увидела в проеме двери лицо Елизаветы Максимовны. Виноватая, заплаканная и дрожащая. Ее слабые шаги в сторону кровати и протянутые в мольбе руки. «Прости, прости меня, девочка, я во всем виновата, прости!» Обнялись, как родные, вцепились друг в друга, зарыдали, завыли тихо. Рядом стояла тетя Люда, нервно сжимала пальцы рук, приговаривала суетливо. «Вот хорошо, вот и поплачьте, милые, вам теперь надо вместе держаться. Юленька, ты ведь меня не оставишь, правда?» Сквозь икоту прорыдала Юля в плечо Елизавета Максимовна. «Не оставляй меня одну, пожалуйста. Живи у меня. Я все, все для тебя сделаю. Дай мне искупить, Юленька. Институт тебе дом окончить. Ребеночка вместе поднимем, внука моего сыночка Сашенькиного или доченьку, кого Бог пошлет. Может, мне и проститься, что от родной крови откреститься хотела». «Сашенька, меня наказали, я знаю. Я выслужу, вымолю, Юленька. Может, сынок меня простит. Пойдем домой, Юленька, а? Прямо сейчас я договорюсь с врачами». Юля не до конца понимала, чего от нее хотят. Слова, произнесенные Елизаветой Максимовной, доходили до сознания отдельными порциями. И воспринимала она их скорее не словами как таковыми, а заложенным в них посылом. И посыл этот был искренним, потому что в такую минуту обмануться притворством нельзя. Это в радости душу можно обмануть ложным посылом, а горестная душа притворства не принимает. Так Юля оказалась в доме у Елизаветы Максимовны. Правда, и выбора у нее особого не было. Все равно бы из общежития через пару месяцев выгнали. Комендантша заранее всех предупреждала, что «с пузом к папке с мамкой езжайте, нечего тут аморалку за счет государственного бесплатного проживания разводить». Первое время никак привыкнуть не могла, да и не старалась особо. Ходила до самых родов, будто на включенном внутри автопилоте. Дорога в институт на автопилоте, дорога домой на автопилоте. А дома ее ждала Елизавета Максимовна с виноватой заботой, с тертой морковкой и свежим рыночным творогом. В сковороде к ее приходу доспевали вкуснейшие котлеты из парной телятины, а иногда, по выходным, был в доме пирог с визигой. Теперь уж Юля знала, что это визига за зверь. Гоша появился на свет в дождливый и хмурый ноябрьский день. И потом, пока Юля лежала с ним в роддоме, дождь все не прекращался, и, казалось, конца ему не будет до самой зимы. В узком больничном дворике, где обычно толклись под зонтами счастливые мужья-роженец, каждый день появлялись Елизавета Максимовна с сестрой, жалкие озябшие. Но когда Юля подносила к окну ребенка, лица их начинали сиять сквозь дождевое марево, губы вытягивались одинаковыми сюсюкающими трубочками, и руки одинаково складывались у подбородков, будто они молились языческому божеству. Хорошо хоть не кланялись и в лужи колено не преклоняли. Такие были одинаковые общим счастьем и такие разные. Потом Юля часто спрашивала себя, отчего ж так получилось некрасиво? Почему они с Гошей после смерти Елизаветы Максимовны забыли про тетю Люду? И она тоже не напоминала о себе, помощи никогда не просила. Вот жизнь, людоедская штука. Закрутишься в делах, и совесть вокруг тебя тоже разматывается тонкой ниткой. А когда она тонкая, ее не замечаешь и не чувствуешь. Вот если бы цельный клубок был, да не разматывался. Каждый год, в конце апреля, они устраивали день Сашкиной памяти. Готовились к нему заранее, намывали квартиру, закупали кучу деликатесов. Стол накрывали в гостиной, чтобы со всех сторон был виден большой Сашкин портрет. Звали всех родственников, знакомых, друзей. Казалось бы, обычный день поминовения, но нет. Было в этом дне еще что-то, им одним ведомое, трагическое и торжественное. То, что было нужно только им. А иначе как жить? И чем жить? Гоша подрастал, его бабушки старели, но неизменным оставался этот день, 25 апреля. Правда, народу с каждым годом собиралось все меньше. Ребята из институтской группы разъехались по городам и весям. Друзья-альпинисты с годами остепенились, переженились и раздружились. Некому стало собираться. Коротка память человеческая, тем более у каждого в душевном запаснике есть свое горе, свои потери. Но они все равно готовились, все равно накрывали большой стол и были в этот день молчаливыми, трагическими и торжественными. Говорили друг с другом тихо, боясь нарушить ауру дня. Иногда Юле казалось, что они живут ради этого дня, в ожидании этого дня. Нет, Юля не протестовала, ни внешне, ни внутренне. Скорее всего, это перешло в привычку жить совместной с Елизаветой Максимовной памятью. Так и жила бы, наверное, всю жизнь, особо над собой не задумываясь и переплывая изо дня в день, из года в год, из одного 25 апреля в другое 25 апреля. Если бы однажды Танька Ляпишева, институтская подруга, не приперла ее к стенке. «Слушай, Симонова, ты чего сама с собой творишь, а? Смотреть же больно». «А что такое, Тань? А сама не понимаешь, да?» «Нет». «Ну хорошо, тогда я прямо в лоб скажу. Ты меня знаешь. Тебе надо срочно бежать от этих бабок, пока ты в амебу не превратилась». Надо начинать своей жизнью жить, Юля. В конце концов, мужчину себе живого искать надо. А ты с мертвым живешь. Да как ты можешь, Танька? Это же мой Сашка. Ты же помнишь, какая у нас любовь была? Тем более Елизавета Максимовна столько для меня сделала. Ну, сделала, и что? И вообще, она не для тебя делала, а для сына и внука. А ты здесь вообще ни при чем, сбоку припека. Или ты собираешься всю жизнь прожить у Сашкиного портрета как зомби? Конечно, твоей Елизавете Максимовне это на руку. Как же безутешная невеста, ни жена, ни вдова. И всегда под рукой. Одним словом, успешно сложившийся синдром Кончиты. Ах, как романтично. А что жизнь у бабы испорчена, ей невдомек. Или она разрешит тебе чужого мужика в дом привести? Да не надо мне никакого мужика. Что, вообще? Да, вообще, Тань, отстань от меня. «Да мне-то что? Я-то отстану. А вот и задумайся на досуге. Как очередное 25 апреля уйдет, сразу и задумайся. Конечно, времени-то у тебя мало. Твоя Елизавета Максимовна с осени начинает готовиться к следующему 25-му. Тань, хватит. Все. Не хочу больше об этом». Таньку Юля оборвала, конечно, но зерно в душу было брошено. «Да, в чем-то подруга определенно была права. Можно навсегда остаться Кончитой и жить в комфорте горя и памяти. И впрямь своего рода комфорт. А можно начать все с чистого листа? Можно, например, сначала уйти просто на съемную квартиру, а к Елизавете Максимовне приходить в гости на пироги с визигой. А можно попробовать в ипотеку залезть. Она к тому времени уже неплохо зарабатывала. С хорошей работой, опять же». Елизавета Максимовна подсуетилась, включила старые связи, нашла ей приличное место. Да она в одночасье и правда засобиралась уйти, но не ушла. Заболела Елизавета Максимовна. Как ее оставишь одну? Совестно. И Гоше бы пришлось новую школу искать в случае переезда. Жалко было его. И Сашка с портрета каждый день смотрел. Когда Елизавета Максимовна умерла, Юле и 40 не было. Молодая, цветущая женщина, иди на все четыре стороны, устраивай свою жизнь, какую хочешь. Хочешь, удовлетворяй плотские желания. Хочешь, с романтическим напылением. А вось из напыления любовь проклюнется, кто знает. Да все так. Но только не тут-то было. Ничего у Юли не получилось с этим устройством жизни. Не клеилось как-то. Одни стрессы да разочарования. Наверное, любой опыт надо приобретать вовремя. И плюнула. Закрыла тему. Чего из кожи вон лезть, если не получается? Зато спортом занялась. Сделала из себя конфетку. Да, так жить удобнее, когда тело в худобе и в тонусе. Жизнь как жизнь. Сейчас половина баб живет в одиночестве. А она чем лучше? Не лучше и не хуже. Значит, судьба такая. Значит, Сашка ей там, на небе, не разрешает личного устройства. Хотя правильно тогда Танька про нее сказала. Синдром Кончиты. Но не Альцгеймера же синдром, в конце концов. Пусть будет Кончита. Он и звучит как романтично. Ты меня на рассвете разбудишь. Проводить необутое выйдешь. Слышь, Сашка, красиво как. Ты меня никогда не забудешь. Ты меня никогда не увидишь. Хм. Юля хмыкнула, и получилось довольно громко. Люба оторвалась от книжки, глянула на нее удивленно. «Я думала, вы заснули, Юля». «Нет, я не сплю». «А дождь за окном совсем разошелся, слышите?» «Да». «Вот она, осень Джульетты. Хорошо, что пока дождь, а не снег. Почитайте мне стихи, Любочка». «Хорошо, Только у меня к вам будет одна просьба, Юля. Может, мы на «ты» перейдем? Я уже достаточно к вам привыкла». «Да, я тоже к вам привыкла, Любочка. Вернее, к тебе привыкла. Прости, если я излишне бываю резка. Жизнь такая, что поделаешь». «Нет, Юля, ты не резка. Ты не ранишь. Я чувствую, когда ранят. А ты? Ты очень добрая внутри. Ты сама себя просто не знаешь. Вот что я тебе почитаю. Слушай, это Цветаева». Люба рывком села на кровати, начала читать, глядя в темное дождевое окно. «Ночи без любимого и ночи с нелюбимым, и большие звезды над горячей головой, и руки, простирающиеся к Богу, кто от века не был и не будет, кто не может быть и должен быть». «Ой, я дальше не помню. Вот память какая стала, а? Только конец помню». «Валяй конец, Люба». «Да, сейчас». «Знаю все, что было, все, что будет. Знаю всю глухонемую тайну, что на темном, на косноязычном языке людском зовется жизнь». Люба замолчала, по-прежнему глядя в окно. Юля вздохнула, произнесла очень тихо. «Как же ты живешь с таким стихотворным багажом внутри, Любочка? Тяжело ведь?» «Конечно, тяжело. А ты мне давеча эмоции, мол, неприлично так на мужчину смотреть нельзя. А как эмоции в себе удержишь, если, как ты говоришь, с тяжелым багажом по жизни идешь? Нет, не удержишь». К утру дождь прекратился. Юля первой вышла на балкон, огляделась, втянула в себя влажный пахучий воздух, и горло перехватило неожиданным счастьем. «Хорошо здесь, хотя чуть горьковатым было ощущение, с ноткой печали. Откуда? Вроде такая красотища кругом. Омытая ночным дождем, осень все еще нежилась в дымке тумана, как утренняя бесстыдница в пеньюаре, и звала в свой праздник дурман, обещая глоток терпкого вина, обещая истому, как послевкусие прощальной природной неги. Всем, всем хватит вина и красок, и запахов, и любви, потому что самый пик любви таится именно в прощании». Юля вдруг стала очень грустно. Чтобы прогнать грусть, позвала весело. «Люба, ты проснулась? Просыпайся, Люба, слышишь? Идем гулять, посмотри, какое необыкновенное утро». «А завтракать?» Отозвалась Люба сонно и буднично. «А мы сначала погуляем, а потом завтракать пойдем». Снова весело предложила Юля, заглядывая с балкона в комнату. «Спать хочу», – промычала Люба, тяжело опуская ноги с кровати. «Да что с тобой, не понимаю?» – тревожно переспросила Юля, глядя на нее удивленно. «Ты ж по утрам такая пташка романтичная. Или мы ролями поменялись? Ты не заболела случаем, нет?» «Нет, не заболела. Наверное, у меня сегодня день такой». «Какой такой?» «Ну, плохой день. Бывают такие дни, знаешь, когда просыпаешься утром и будто понимаешь, что наказан за что-то. И для меня тоже есть такое наказание. Я знаю, специфическое». «Это какое же, интересно?» «Ну, будто я спускаюсь с облаков на землю, вернее, падаю головой вниз и расшибаюсь больно-прибольно». «Хм, а основное свое время ты, значит, на облаке проводишь?» «Ну да. Мне нравится так жить. Мне так удобнее». «Да я уж поняла, что тебе так удобнее. Странная ты женщина, однако. Впервые такую встречаю». «Да, странная. Наверное, я марсианка, только не знаю об этом». «А что, вполне может быть. Я ж не знаю, от кого родилась. Меня над детдомовской крылечко в пеленках подкинули. Да, мне легче так думать, что я марсианка, и потому я не люблю вашу грешную землю. Предпочитаю сидеть на облаке. Выбираю себе облако, которое самое пышное, отталкиваюсь от земли, и только меня и видели. Но, к сожалению, на облаке все время не просидишь. Иногда и на землю пинком сбрасывают. Вот тут-то и наступает самое тяжелое время. Юлечка, ой, тяжелое. Надеюсь, ты понимаешь, что это аллегория такая. Не примешь меня за сумасшедшую?» «Конечно, понимаю. А почему тебе на земле так уж не нравится?» «А кому я нужна здесь со своей блаженной марсианской улыбкой? Она ж всех подряд раздражает. Как будто я виновата, что у вас тут, на земле, войны идут бесконечные. Все усталые, злые, боретесь меж собой неизвестно за что, за сомнительные в конечном итоге удовольствия. Соперничаете, самоутверждаетесь за счет друг друга». «Ага, а тут как раз и ты под руку лезешь с марсианской улыбкой со стихами в придачу». «Конечно, так оно и есть. Раз и получаю порцию раздражения. Мол, ты еще и улыбаешься, сволочь блаженная. Цветаеву любишь? «Классиков перечитываешь? Думаешь, если на облаке сумела отсидеться, то лучше других смотришься? Да пока мы тут, а ты...» Ну и так далее, как говорится по тексту. «Да, тяжелая у тебя жизнь, Любочка. А ты не смейся, Юль, и ты впрямь нелегко. Многие на мне норовят оторваться, раздражение свое сбросить. Я как лакмусовая бумажка их недовольства собственной жизнью. Хотя, казалось бы, чего проще? Взбирайся на облако, плыви, наблюдай за красотой, получай удовольствие». «Да где ж ты находишь это чужое раздражение? В своей библиотеке, что ли?» «Бывает и в библиотеке. Да хоть где». «Вот и ты, например. И тебя я тоже ужасно раздражаю. Только ты виду не показываешь. Держишься на вежливости, ведь правда?» «Поначалу да. Было. Признаюсь. А теперь нет. И вообще, Любочка, хватит болтать. Пойдем лучше прогуляемся. Там такое утро, такое! Иди одна. У меня настроения нет». «Люба, хватит впадать в депрессию. Я тебя не узнаю. Ну же, идем, пожалуйста. Ну что, я одна? Идем». «Один раз по дорожке вокруг пруда. Смотри, как там красиво!» «Ладно, сейчас умоюсь только». Люба встала с постели, долго искала тапочки, вздыхая, бормоча себе под нос что-то про такой день, раннюю-ранний свет не заря и про половину восьмого. Юля глянула на часы, удивилась. «И в самом деле половина восьмого?» «Любочка, а как ты поняла, что половина восьмого? Ты ж на часы даже не посмотрела, когда я тебя разбудила». «А мне часы вообще не нужны. Я время и так чувствую. Хоть ночью меня разбуди, я назову точный час и минуту». «Ничего себе. Это что же, способность такая?» «Нет, это показатель уровня интеллекта. Чем выше природный интеллект, тем точнее человек чувствует время». «Да?» Люба ушла умываться, оставив Юлю слегка озадаченной. «Вот тебе и соседка зануда, с которой со скуки помрешь. То у нее радостные эмоции из всех щелей вылезают, то стихи, то любовь, то интеллект природный. Забавная, очень забавная». Через 10 минут они дружно вышагивали вдоль пруда, вдыхая влажные осенние запахи. Люба остановилась на минуту, чтобы застегнуть молнию на куртке, потом подняла голову, всмотрелась вдаль. И замерла, смешно вытаращив глаза. Окаменела, как давеча в столовой. Юле ничего не оставалось, как тоже всмотреться вдаль. Впрочем, не такая это была и даль. Просто по дорожке навстречу им бежал тот самый мужчина, предмет Любиной вчерашней столь непредсказуемой эмоции. Бежал хорошей спортивной трусцой и был очень сосредоточен на своем занятии. И костюмчик на нем был спортивный, фирменный, и кроссовки под стать. Юля эти детали особым чутьем отметила и сама любила удобную спортивную одежку. А вот Любу, похоже, одежка и вовсе не интересовала. «Люба, очнись. Неловко стоять и так откровенно пялиться. Идем, идем дальше», глядя куда-то в сторону, потянула Юля за рукав соседку. На мужчину она не смотрела, еще чего. Не хватало, чтобы они вместе на него уставились. Он как раз поравнялся с ними, улыбнулся, мотнул головой, приветствуя. Весьма выразительно мотнул, чересчур старательно, и даже произнес короткое «Здрасте» на разгоряченном выдохе. И его можно было понять, бедного. А как еще реагировать на тетку, которая застыла столбом и пялится на него во все глаза? Юля вздохнула, покачала головой. «Стыдоба». И в то же время ужасно смешно со стороны наблюдать. «Ну что, что будешь с этой Любой делать?» А мужчина побежал дальше, не оглянулся. Наоборот, скорость увеличил. Испугался, наверное. «Люба, ну ты даешь. Ты чего?» Со смехом произнесла Юля, глядя вслед мужчине. «Хоть в лоб тебе, хоть по лбу. Чего опять поплыла-то? Прекрати немедленно, а? Ну в самом же деле неловко». «Ой, Юлечка», – тихо проговорила Люба, глядя на нее серьезными грустными глазами. «Неужели он тебе совсем-совсем не нравится?» «Да почему же не нравится? Вполне нормальный мужчина. Такие, наверное, всем нравятся. Но, Любочка, ты пойми, нельзя так откровенно выстреливать свои эмоции. Только не спрашивай, почему. Я уже объяснила тебе вчера». «Да, я помню». «А чего опять?» «Не знаю». «О, боже, да ты и впрямь марсианка, живешь на облаке». «Марсианка, девочка, глупая и наивная. Ты пойми, что здесь, на Земле, это неприлично, в конце концов». «Да-да, неприлично, я поняла. А скажи, Юля, у тебя спортивный костюм есть? Ну, ты взяла с собой спортивный костюм?» «Нет». «И я не взяла. Впрочем, у меня такого красивого костюма и не было никогда. А жаль. Жаль, что и ты не взяла. Почему? Ну, мы бы утром с тобой тоже побежали. Куда? Бегом за этим мужиком, что ли? Он от нас, а мы за ним? Ага, представляю себе картинку. Ой, не могу. Впрочем, насмеяться вдоволь Юля не успела. Люба вдруг резко обернулась, нервно сжала пальцами ее локоть. Юля, Юля, он возвращается. Он обратно бежит, Юля. Ну да, и что? Добежал до пруда, теперь обратно бежит. Здесь только одна дорога, Люба. До пруда и обратно. Он не за нами бежит, он по своему спортивному маршруту бежит. Успокойся, Любочка. Не падай в обморок, прошу тебя. Наверное, зря она сказала про обморок. Люба глянула на нее странно. В распахнутых глазах мелькнула отчаянная дикая мысль. И вдруг... оп! Шагнула вперед и завалилась на ровном месте, прямо ей под ноги, и застонала громко. «Ой! Ой, нога! Я ногу подвернула, Юль! Ой, как больно!» Юля растерялась. Как-то все слишком быстро произошло, в одно мгновение. Даже не сообразила, о чем спрашивает подбежавший мужчина. Хотя о чем в такой ситуации можно еще спросить? «Что случилось? Вам плохо, да?» «Я запнулась, упала. Ногу, наверное, подвернула». Тихо лепетала Люба, преданно глядя в глаза склонившегося к ней мужчины. «Встать можете? Давайте я вам помогу?» – спросил он. «Ой, нет, мне больно, нога!» – простонала Люба. Юля, наконец, пришла в себя, тоже склонилась над Любой, проговорила ей на ухо. «Люба, вставай, неудобно!» «Но я и в самом деле не могу, такая ужасная боль в щиколотке!» «Вставай!» – потянула она ее за локоть. «Я помогу тебе дойти, на меня обопрешься». «Не надо, не трогайте ее». Решительно отстранил Юлю мужчина. «Видите, она не может сама. Ничего, я донесу». «В смысле донесете? На руках, что ли?» Опешила Юля. «Да». «Вы в каком корпусе живете?» «В третьем», сказала Юля. «Значит, недалеко». «А вы сможете на руках?» Юля все никак не могла поверить в происходящее. «Отчего же нет? Смогу, конечно». Мужчина наклонился, легко подхватил Любу на руки и быстро понес по дорожке. Юля едва за ним поспевала. «Надо же, сильный какой!» – удивлялась она. «Нет, у Любочки точно губа не дура. Как бы то ни было, а на руках у вожделенного предмета сумела таки проехаться. И не постеснялась того, что предмет может пуп надорвать. Хотя, может, и не надорвет. Любочка была женщиной пухленькой, зато ростом не вышла. Скорее всего, тянула на бараний вес. Ну, может, на пару-тройку килограммов больше бараньего. Упитанный такой барашек с признаками природного интеллекта. И лицо непереносимой болью облагорожено, глаза прикрыты, зубы стиснуты. Как ее угораздило так вовремя ногу подвернуть? В самом деле, что ли? В обморок хлопнулась. С ума с этой Любой сойдешь, ей-богу. В номере мужчина ловко уложил Любу на кровать, присел на корточки, деловито прощупал пальцами щиколотку. Потом глянул Юле в лицо, снизу вверх. Вывиха вроде нет. Может, просто ушиб? Надо холодный компресс приложить. Если ушиб, то боль к вечеру пройдет. А если не пройдет, придется снимок делать. В поселок везти. А вдруг трещина? «Да спасибо вам», – прошептала Люба. «У вас есть возможность съездить в поселок? Я знаю, у них в поликлинике есть рентгеновский аппарат», – спросил мужчина. «Я попрошу администратора», – сказала Юля. «Я сам смогу отвезти. Я на машине». «Спасибо. Даже не знаю, как вас благодарить». Пролепетала Люба. «Ну что вы, какая благодарность!» Мужчина выпрямился во весь рост, глянул Юле в глаза. Она что-то ему ответила и вдруг поняла, что не слышит своего голоса. Странный звон внутри слышала, а голоса нет. Тревожный был звон. Густой, беспокойный. Синий, как глаза у мужчины. «Почему у него такие синие глаза?» «Как у Сашки. Господи, при чем здесь Сашка?» И вдруг... через тревожный звон, через синеву, через дурацкое обстоятельство выплыла откуда-то ясная и четкая мысль. А ведь Сашка, наверное, сейчас бы был таким. Да, с таким же спокойным синим взглядом, с такой же поджарой спортивной фигурой. И также не отказал бы женщине в помощи, легко подхватив на руки. Только при чем здесь Сашка, черт возьми? Что это на нее вдруг нашло? Что? Простите, я не расслышала. Спросила она. «Как вас зовут?» «Меня?» «Да, вас. Меня зовут Юля, а это моя соседка по комнате, ее зовут Люба». Они вдруг одновременно повернули головы, посмотрели на Любу. Та лежала, грустно глядя мужчине в лицо, и вдруг улыбнулась ему навстречу. «А вас как зовут, мой спаситель?» «Адам». «Как?» – переспросили они с Любой одновременно. «Да, вот такое у меня странное имя. Матушка постаралась. Отец мой польских кровей решила ему угодить. А поляки произносят это имя с ударением на первом слоге. Адам». «Значит, Адам». Тихим эхом повторила Люба, произнеся имя мужчины с ударением на первом слоге и будто пробуя его на вкус. «Боже, как красиво! Адам!» «А может, вы кофе хотите, Адам?» – предложила Юля, вежливо улыбнувшись. «Да, с удовольствием». «Вот и отлично. Садитесь, я все быстро организую. А кофе я из дома прихватила. Натуральный, нерастворимый. Я умею варить кофе в походных условиях при помощи обыкновенного кипятильника. Сейчас, через 5 минут, все будет готово». И опять она будто со стороны за собой наблюдала. Движения собранные, руки несуетливы, ловко и спокойно делают свое дело. Мягкая грация женщины, готовящей чашку кофе для мужчины, который наблюдает за ней, не отрываясь, и даже не слышит, что Люба о чем-то его спрашивает. «Ага, повернулся-таки к ней». «Что, Люба? Простите, я не расслышал. Вы один здесь отдыхаете?» «Да». «То есть не совсем один. Я с мамой, она в соседнем пансионате для ветеранов войны. Там с лечением, там своя специфика, а я навещаю ее каждый день. Пешком хожу, здесь недалеко. Вообще, мы каждый год сюда приезжаем с мамой. Это уже традиция. У нее в этих краях молодость прошла». «Значит, вы хороший сын», — сказала Люба. Адам ничего не ответил, лишь улыбнулся смущенно. «Люба?» «Тебе кофе сделать?» – спросила деловито Юля, пытаясь пресечь дальнейшее наивное марсианское любопытство. «Нет, спасибо». Юля молча поставила перед мужчиной чашку с кофе, он глянул ей в лицо с благодарностью. Сделал первый глоток, удовлетворенно кивнул. «Хороший кофе. И впрямь умеете. Секрет скажете?» Юля не успела ответить, Люба ее опередила. «А почему же вы без жены отдыхаете, Адам?» Юля досадливо взметнула брови. «Здрасте, приехали. Ох, Люба! Все-таки наивное марсианское любопытство. Не задушишь его, не убьешь. Терпите, Адам, терпите». «Я не женат, я с мамой живу. Юля, спасибо за кофе, он замечательный. Люба, как вы себя чувствуете? Нога сильно болит?» «Да, побаливает еще, но не сильно». «Надеюсь, к вечеру боль пройдет, а мне пора, к сожалению. Я обещал быть у мамы с утра. Очень приятно было познакомиться». «Но мы ведь еще увидимся, правда?» – не унималась в своем отчаянном нападении Люба. «Конечно, увидимся. Я думаю, вечером и увидимся. С удовольствием составлю вам компанию за ужином. Приятного вам дня. Выздоравливайте, Люба». «Ушел». Юля с Любой сидели какое-то время молча. Люба откинула голову на подушку, прикрыла глаза, улыбалась едва заметно. Юля с удивлением прислушивалась к себе. Что это с ней происходило сейчас? Вот бы понять. Ну, мужчина. Ну, симпатичный, да. Приятный такой. Даже вблизи обаятельный Адамайтис. Господи. Да ну и что? Были у нее мужчины более приятные, если честно. Чего вдруг так напряглась? Нутром зазвенело. Странно. Может, от Любы восторгами заразилась? Надо же, как смешно. Откуда-то послышался телефонный зов. Мелодия незнакомая. Кажется, это Любин телефон звонил. Надо встать, найти его, подать Любе. Но Юля не успела встать. Люба вдруг подскочила с кровати, резво побежала в ванную. Телефонный зов слышался именно оттуда. Юля лишь глаза округлила от удивления. «Куда ты? У тебя же нога. Что, уже не болит?» «Так она не болела». Вышла Люба из ванной, глядя на дисплей телефона и улыбаясь. «Доченька мне звонит, солнышко мое ненаглядное». «Так ты что, притворилась, что ли?» «Ну да, как-то решилась в один момент. Сама от себя такой прыти не ожидала. Ты уж прости меня, Юлечка». «Да, доченька, да». «Здравствуй, погоди секундочку, я сейчас». Прикрыв телефон ладошкой, Люба улыбнулась, проговорила виновато. «Юль! Да перестань таращиться, мне без того стыдно. Кстати, у тебя тоже телефон надрывается, иди ответь лучше». «Да, я слышу. Это мой сын звонит». «Ну ты даешь, Люба, и смех, и грех с тобой, честное слово. Совсем с толку меня сбило». «Мам, что там у тебя?» Тревожно вопрошала в трубку Варя. Она стояла на кухне одна, Гоша ушел в ее комнату. Тоже звонить матери. Они только что вместе договорились сказать им правду одновременно. Вернее, проснулись утром с одной и той же мыслью. Видимо, осознание содеянного накрыло их практически одновременно. Нельзя с родителями подобным образом поступать. Какое они имели право сталкивать их лбами, как чужих друг другу теток? Они ж неподопытные кролики, они матери, любимые и родные. И что это значит? Авось подружатся, а если не подружатся? Расхлебывай потом это вранье, объясняй как-то. «Мне все хорошо, доченька. Сегодня познакомилась с прекрасным мужчиной, представляешь?» «О, Господи, мам! С каким еще мужчиной?» «Да не бойся, Варенька, он замечательный, его зовут Адам». С ударением на первом слоге. Очень красиво звучит, правда? «Адам». «Как? Не пугай меня, мама. И когда ты успела познакомиться? Утро еще». «Так утром как раз и... А сейчас мы на завтрак уже опаздываем. Тебе тоже на работу пора, доченька? Ты не опоздаешь?» «Нет, я не опоздаю. Сегодня суббота. Мне на работу не надо». «Суббота? Надо же! Как быстро время идет! А мы тут и времени не замечаем». «Мам, я хотела тебе сказать... Ну, в общем, так получилось... Ой, Варенька, давай потом, а? Чуть позже. Я все равно сейчас ничего не пойму. В таком эйфорическом состоянии нахожусь. Все мысли в голове перемешались. Есть ужасно хочу. Я потом сама тебе позвоню, хорошо? Но, мам, пока, Варенька. Мне надо еще душ принять перед завтраком. Целую, люблю. Все, отключаюсь». Люба нажала на кнопку отбоя, вышла на балкон, подставила влажному ветру разгоряченное лицо. Из комнаты доносился глухой голос Юли, бормочущей в телефонную трубку. «Да нормальный у меня голос. Возбужденный? Да сам ты возбужденный. Ну ладно, говори, что там у тебя». «Передумал? Почему потом? А как я тебе отвечаю?» «Нормально отвечаю. Что значит, не узнаешь моего голоса?» «Ой, да все у меня в порядке. Ладно, потом так потом. Тем более я на завтрак опаздываю. Есть хочу, как собака. Здесь на свежем воздухе все время хочется есть. Поправлюсь, наверное. Потом дневать и ночевать буду в тренажерном зале. Ага, пока. И потом сама тебе позвоню». Гоша вышел на кухню, пожал плечами, улыбнулся виновато. Варя спросила тихо. «Ну что, сказал?» «Нет». У нее голос какой-то странный, будто плывет. И я маме ничего не сказала. И она тоже плывет. Представляешь, заявила мне, что с мужчиной познакомилась. Может, они у нас того? Загуляли на пару, а? Да я бы рад был этому обстоятельству, если бы мать свою не знал. Загуляет она, ага. У меня в детстве вместо отца только портрет на стене был. И ни одного отчима, даже самого завалящего, приходящего, не склеивалось у нас как-то с мужиками. А знаешь, как пацаны, бывает, тоскуют по отцу? Да, все тоскуют. И я тоже тосковала. Синдром безотцовщины у всех одинаково природный ресурс пожирает, какая бы мама хорошая ни была. Да, согласен. А ты своего отца давно видела? Давно. Лет 10 назад. Он сюда приходил, документы какие-то нам с мамой принес, подписать заставил. Кажется, эту квартиру хотел приватизировать, не помню уже. Меня тогда другое поразило, Гош. Я сидела, смотрела на него и думала. Чужой человек. Такое острое было ощущение чужеродности, жутко вспомнить. А ведь это мой отец. А зачем ты думала, что он чужой? Не надо было. Вот если бы мой отец вдруг живым объявился, да пришел к нам, да я бы просто так счастлив был, без всяких дополнительных ощущений. Счастливее меня не было бы. Надо ценить сам по себе факт и все. Главное, что жив. Твой отец жив. А остальное уже к факту прикладывается. И это остальное может быть абсолютно всяким. Родным, чужеродным. Да каким сама для себя определишь. Сегодня он чужеродный? А завтра перевернется что-то в тебе, и роднее не будет. Нет, если бы мой отец был жив, да я бы, какой бы он ни был. Прости меня, Гош, я затронула больное место, да? Нет, никакое оно не больное. Больное – это у тебя, а у меня просто сквозная дыра. Если больное, то есть надежда вылечить, и будет здоровое. А пустота есть пустота. Пустоту ничем не вылечишь. Да уж, заставил ты меня задуматься. Слушай, Гош, а что, если я с отцом встречусь? То есть мы вместе к нему навстречу пойдем? В конце концов, это же повод. Дочь замуж выходит. Жизненно важное событие. Вот возьму и прямо сейчас ему позвоню. Только бы вспомнить, куда мама бумажку с телефоном засунула. Наверное, в папке с документами. Сейчас поищу. Ты пока завтракай, кофе свой пей, а я телефон поищу». Варя подскочила со стула, резво умчалась в комнату, а через 5 минут вернулась, победно неся в руках пожелтевшую бумажную осьмушку. «Вот, нашла! Ну что, я звоню?» «Тут городской номер». «Да как хочешь, Варя, это же твой отец». «Тогда звоню». Гоша видел, как дрожали ее пальцы, когда набирала номер на своем мобильном, как нервно прикусила губу, вслушиваясь в длинные гудки. И вдруг пожалел запоздало. Зачем спровоцировал? Даже щелкнуло что-то внутри. Заныло, будто струна лопнула. А Варя тем временем дождалась ответа на свой звонок. «Здравствуйте. Могу я услышать Трифонова Николая Степановича? Ой, это вы? То есть ты? А это Варя Трифонова, ваша дочь. То есть твоя, конечно. Нет, ничего не случилось. Да и с мамой все в порядке. Я просто так звоню, правда. Просто захотелось позвонить, и все. Я, наверное, не вовремя, да?» Варя замолчала, видимо, выслушивая отповедь Николая Степановича. И Гоша сидел, замерев и пристально глядя ей в глаза, лишь иногда кивая, что могло означать «Молодец, мол, не волнуйся, я здесь, я с тобой». Не нравилось ему выражение Вариного лица, обескураженное какое-то было. И потому нервно дернул кадыком, сглатывая слюну. Показал жестом «Включи телефон на громкую связь». Но она не поняла, вздернула вверх брови, улыбнулась жалко и снова заговорила. «Нет, правда, ничего не случилось. Просто я подумала, а может, мы встретимся где-нибудь, пообедаем? Я вас с женихом познакомлю, то есть тебя?» «Да, замуж. Где встретимся?» «Не знаю». Испуганно подняла на плечи, глянула на Гошу вопросительно. «Спроси, в каком он районе живет?» Тихо подсказал Гоша. «А в каком ты районе живешь?» Тут же уцепилась за его подсказку Варя. «В Парковом?» «Тогда скажи в кафе «Космос» около памятника Гагарину. Если он живет в Парковом, должен знать. Давай в кафе «Космос» около памятника Гагарину, знаешь, да?» «Ну и отлично. Да, прямо сегодня. В 2 часа». «Да, я поняла, что ты в кафе не обедаешь, что тебе не по карману. Но это же я тебя приглашаю». «Да-да, конечно». Варя нажала на кнопку отбоя, отбросила от себя телефон, и он шмякнулся о столешницу, чуть покрутившись на гладкой пластиковой поверхности. Лицо у Вари было неприятно озадаченным. «Жалеешь, что позвонила, да?» — тихо спросил Гоша. «Не знаю. Мне кажется, он вовсе не обрадовался. Еще так обидно спросил, знаешь, что, мол, богато живете, если в кафе обедать ходите? С такой подковыркой неприятной. Фу!» «Ладно, не переживай, тем более дело сделано. Приедем к 2 часам, разберемся на месте. Иногда человек такими неприятными подковырками просто защищается от своего же чувства вины. Может, ему просто помочь надо? А может, мы просто сами себе картины прекрасные рисуем, Гош? Если мы любим друг друга, значит, всем надо помочь друг друга любить. Мы поглупели и стали наивными и прекраснодушными идеалистами?» «Не знаю, может, ты и права. Может, и поглупели. Посмотрим». В кафе они приехали первыми, уселись так, чтобы просматривался вход с улицы. Варя была напряжена, сосредоточена и грустна, и явно жалела, что затеяла эту встречу. Гоша протянул руку через стол, сжал ее холодную ладонь. «Перестань, Варюш, ничего страшного не происходит. Ну, пообедаем, подумаешь. Тебе же ничего от него не надо. Будем считать, что это мне надо. Что я очень хочу познакомиться с будущим родственником. Смотри, это не он идет?» Показал он глазами за окно, где бодро входил в кафе седой импозантный мужчина с деловым портфелем. «Нет, что ты, совсем не похож, если судить по той давней встрече, когда он к нам заявился. Он должен быть таким, знаешь, рано постаревшим, обиженным новой властью пролетарием». «Ой, а вот, кажется, и он. Видишь, через дорогу переходит. А кто это с ним? Тетка какая-то?» «Это его жена, наверное. Какое у нее лицо злое». «Гош, давай сбежим, а? Все, я передумала. Я не хочу эту тетку. Я ее боюсь. Зачем мы все это затеяли, Гош?» «Варь, прекрати. Не съест же она тебя. Ты сиди, а я пойду их встречать, ладно? Все, успокойся». «Да, правильно. Улыбнись и плечи расслабь. Вот так, молодец». Гоша вышел из зала в маленькое фойе и вскоре вернулся обратно, ведя пожилую пару к столу. Они и впрямь выглядели пожилыми, припыленными злой настороженностью к жизни и к неожиданным событиям в этой жизни происходящим. Вот как эта встреча, например. Что за события? Особенно плескалась настороженность из глаз Николая Степановича. Не зря меня сюда позвали. На мякине не проведете. А у женщины в глазах была скорее насмешливая злость, а не настороженность. Ну, давайте знакомиться, бодренько заговорил Гоша, усаживаясь на свое место. Меня зовут Георгий, я Варин жених, без пяти минут муж. А вы, стало быть, Варин папа, Николай Степанович? Да. «Я, стало быть, Николай Степанович», – тяжело заговорил, будто камни переворачивал Варин отец. «Только я сразу тебя должен предупредить, дорогой жених и без пяти минут муж, что денег на свадьбу не проси. Нет у меня денег. Откуда? Я не бизнесмен и не олигарх. Я вообще полгода без работы сижу, никуда устроиться не могу. В бюро по трудоустройству безработным числюсь. Нынче вообще честные работники не в цене. Нынче не любят, когда им на ошибки указывают. Так». «Стоп!» – с улыбкой выставил Гошу перед собой ладонь. «Позвольте вас перебить, Николай Степанович. Давайте сразу определимся. Мы от вас ничего не хотим. Абсолютно. Может, наоборот, поможем чем-нибудь, если захотите. А чего тогда звали? Не понял». Коротко глянул Николай Степанович в суровое лицо жены, поджатое усмешливой гримаской. И будто опомнившись, торопливо представил. «Это жена моя, Светлана Ивановна. Здрасте». Почти не разжимая губ, выдавила из себя женщина, неловким жестом оправляя голубой шарфик на шее. «А это вот дочка моя от первого брака, Варвара». Немного заискивающе склонился к ней Николай Степанович, одновременно показывая ладонью на Варю. Ладонь была скукоженной, будто он милостыню просил. Светлана Ивановна мотнула головой, под голубым шарфиком тоже мотнулась дебелая складка второго подбородка. Варя сидела ни жива, ни мертва. И отчего-то старательно отводила взгляд от глаз буравчиков Светланы Ивановны, будто боялась, что они пробуравят ее насквозь. «Замуж, значит, собралась?» – тоже уставился на дочь Николай Степанович. «Да», – тихо подтвердила Варя. «Однако припозднилась с годами-то. Вроде неправильно это. Девушкам замуж-то раньше выходить полагается, если по-хорошему». Насмешливо проговорил Николай Степанович, явно испытывая облегчение после решения материальной стороны вопроса. «А старые правила нынче отменены, Николай Степанович», — ответил за Варю Гоша. «Нынче чем позже, тем лучше». «Да? И где ж такое прописано?» «Нигде не прописано. Стихийно сложилось», — сказал Гоша. «Да знаю, знаю. Нынче вас, молодых, не поймешь». Совсем распоясались, никаких правил не признаете. Живете в блуде, детей рожаете в блуде. Мы не в блуде, Николай Степанович. Видите, жениться решили, все по правилам, значит. Голос у Гоши был самую чуточку насмешливым, будто он оставлял себе надежду на присутствие чувства юмора у Вариного отца. Хотя бы мало-мальского. Но по виду Николая Степановича понял, что надежду надо оставить. Бог с ней, с надеждой. Еще бы выпутаться как-то из неказистого обстоятельства, в которое Варю втравил. «Ну ладно», – солидно кивнул головой Николай Степанович. «Это хорошо, что собираетесь жить по правилам. А куда ты, к примеру, молодую жену поведешь, а, жених? Можно полюбопытствовать? Тещу теснить будешь или свое жилье есть?» «Нет, никого мы теснить не будем, мы сами по себе. Значит, своя жилплощадь имеется», – настойчиво уточнил Николай Степанович. «Да». «Имеется. Собственная жилплощадь или съемная?» «Собственная, но я думаю, это не важно, правда?» Начал слегка раздражаться Гоша. «Давайте лучше заказ сделаем. Вон официантка идет». «Да не утруждайся, мил человек. Мы есть ничего не будем, в расход тебя не введем. Посидели, повидались и хватит. Да и Светлане Ивановне некогда. Ей во вторую смену идти надо. Она в супермаркете продавцом работает. А там строго со временем-то». «Не дай бог опоздать, сразу могут уволить. Где-где, а в торговле нынче порядки железные, так что не обессудьте». Светлана Ивановна снова мотнула головой, подтверждая мужнины слова. И снова пришел в движение мягкий мешочек под голубым шарфиком. Вздохнув, женщина начала медленно подниматься со стула, опираясь ладонью о столешницу. Другой же ладонью нанесла короткий удар мужу в плечо. «Вставай, мол, чего расселся?» Удар получился сильным, почти боксерским. Но, видимо, Николай Степанович был привычен к подобному обращению. Быстро встал со стула, заторопился с прощальной речью. «Ну, вот и повидались, Варвара. Счастливо тебе замуж сходить, а наше дело стариковское. Уж извини, что денег не дал. Сам бедствую. Не знаю, как до законной пенсии дожить. У жены на шее сижу. Она работает целыми днями, а я дома хозяйничаю, стало быть. Борщи да пастирушки». «Да пошли уже!» Снова поддала ему в плечо тяжелой ладонью Светлана Ивановна. «Опаздываю я. Расквасился тут, надо же. Зря только время потеряли». Они двинулись к выходу, устранив со своего пути спешащую к их столику официантку. Хорошо еще та первой уступила дорогу, иначе Светлана Ивановна и ей бы в плечо поддала. «Ваши гости не будут обедать?» С улыбкой сожаления на лице пропела официантка. «Нет, наши гости не будут обедать», — грустно покачал головой Гоша, виновато глядя на Варю. «А вы?» «Гош, пойдем отсюда», — тоскливо произнесла Варя, глядя в окно. «Сейчас они уйдут, и мы тоже уйдем. Попроси, пусть пока воды принесут. Мне плохо что-то. Трясет все. Может, вам чаю принести?» — сочувственно глянула на нее девушка-официантка. «Крепкого, сладкого чаю с лимоном. А лучше с коньяком или с ликером?» «Да, чаю, с чем-нибудь, мне все равно. И чтобы очень-очень горячий был, пожалуйста. Сейчас принесу». Варя поставила локти на стол, спрятала в ладонях лицо. Плечи ее слегка содрогнулись, затылок напрягся, будто волна отвращения пробежала по телу. Гоша молча обнял ее, сунулся губами в ухо. «Прости, Варя, господи, какой же я идиот, прости. Знаешь, о чем я сейчас подумал? Может, не к месту, не ко времени?» «О чем, Гош? Когда ты родишь мне сына и дочку, я буду для них самым лучшим отцом на свете. Я очень буду стараться. Я их любить буду как никто никогда своих детей не любил. Да я все умные книжки по педагогике прочитаю, какие есть. Я очень-очень хочу быть хорошим отцом. Прости меня, Варь. Ты плачешь, да?» «Нет, просто у меня такая истерика. Холодная. Руки очень замерзли». «Это я виноват. Прости. Дай мне ладони, я согрею». «Вот чай несут. Сейчас домой поедем и забудем, и вспоминать об этой встрече больше не будем, хорошо? Давай, чаю попей». Пока Гоша успокаивал Варю, на улице между супругами разыгралась не менее трагическая сцена. Поначалу Светлана Ивановна помалкивала, потом произнесла коротко и резко, как отрубила. «Ну вот и Катьке моей, наконец, жилплощадь обломится». «Это в каком же смысле, Свет?» Удивленно глянул на нее сбоку Николай Степанович. «А ты сам не слышал? Дочка твоя к мужу переезжает на постоянное место жительства, значит, квартира освобождается». «Но там же ее мать, моя бывшая жена, остается. Ты же знаешь, ее-то куда девать? А мне нет никакого дела до твоей бывшей, потому как я есть настоящая, понял?» «Понял, Светочка, понял. И не забывай, что ты на моей жилплощади проживаешь». «Да когда ж я забывал, Светочка? А у тебя своя квартира есть, между прочим, давно приватизированная, то бишь твоя собственная. Ты единоличный владелец, вот и делай выводы, Николай». «Да какие ж тут выводы, Светочка? Что я поделать могу, если моя жилплощадь не свободна?» «О, Господи!» — подняла к небу глаза Светлана Ивановна, утомившись глупостью мужа, и начала втолковывать ему вновь, с трудом придерживая нотки раздражения в голосе. «Ты, Коля, по документам являешься единственным владельцем квартиры. Только ты один, понял? А то, что там еще кто-то прописан, уже не имеет значения. Нынешние законы все позволяют. А иначе как владельцу своим жильем владеть? Вот и ты владей себе на здоровье. То есть забери квартиру себе. То есть продай. А на вырученные деньги моей Катьке квартиру купим». «Да». «Так мне вроде Варвара родная дочь. Вроде ей надо отдать. Так правильно будет». «Ой, заколебал ты со своей правильностью, Николай. А моей Катьке что, не надо? Мало я на тебя вкалывала, да? Тебя ж сволочугу такого сроду со всех мест за твою занудную правильность выгоняют. А я корми. А кто маму твою дохаживал опять же, когда она с инсультом 5 лет валялась? Может, Пушкин дохаживал? Ишь, рассуждает он, еще и про бывшую вспомнил». «Да куда ж она пойдет, Светочка, если я квартиру продам?» «Так вон, к жениху дочкиному, на его жилплощадь и пойдет. Ничего, подвинуться». «Да как же, Свет?» «Все, хватит, я решила уже. Понятное дело, пока твоя Варвара при матери жила, дочку не выгонишь. Я ж не злодейка какая-нибудь. А сейчас вопрос ребром стоит, Коля. И все, и не спорь. Знаешь, ведь бесполезно со мной спорить. Да знаю, знаю. Вот и хорошо, что знаешь. Вот и действуй, а я тебе помогу. На днях схожу к юристам, узнаю, что да как. Надо, надо моей Катьке жилье. Кто еще о ней позаботится, кроме родной матери? Твое продадим, ей сразу получше купим. А твоя бывшая пусть сама о себе заботится. Пусть хоть на улицу выкатывается, мне дела нет. И без того столько лет на чужом жировала. Люба в радостном возбуждении собиралась на ужин. Помыла голову, подкрасила глаза, соорудила феном на голове нечто невообразимо пышное. Юлю крайне подмывало сунуться с критикой. Не надо, мол, объема. Сейчас так не носят. Но все-таки она решила не вмешиваться в процесс. И не вмешивалась, крепилась изо всех сил, хотя силы уже были на исходе. Нет, неужели Люба сама не видит, какой у нее ужасный цвет волос, и объем его только подчеркивает? Этому цвету даже и название не подберешь. Сивый какой-то. Или пегий. Или черт знает какой, когда обыкновенный русый постепенно переходит в седину, и когда эта седина грубо и трагически начинает превалировать. И это было бы еще ничего, терпимо в общем, но когда Люба извлекла из чемодана трикотажное красное платьице и напялила его на себя, и платьице резко обозначило все несуразные боковые и филейные выпуклости, тут уж Юля не стерпела, душа не выдержала. «Люба, не надевай это платьице, я тебя умоляю». «А почему?» Удивленно обернулась к ней от зеркала Люба. «По-моему, она очень симпатичная». Дочка себе покупала, но забраковала вдруг, и оно висело, висело в шкафу. У дочки, наверное, фигурка другая. Да, она у меня худенькая от природы. Ну вот видишь, на ней, может, и хорошо сидит, а тебе не надо это платьице надевать. Трикотаж вообще штука коварная. Любит посмеяться над женскими припухлостями. Может обозначить их даже и там, где они, казалось бы, сроду не водились. «Ой, Юль, знаешь, для меня одежда никогда не имела важного значения». «Знаю». «Поняла. Ты у нас женщина высокодуховная. И еще ты марсианка. На облаке сидишь и смотришь сверху на нас, грешных. И тем не менее, не надевай это платьице, а? Очень советую». «А что мне тогда надеть? Опять эти старые джинсы?» «Да я бы надела, но ты же сама понимаешь». «Хочется быть нарядной. Хорошо тебе, такую поджарую фигурку от природы имеешь». «От природы? Ага, сейчас. Да ты хоть знаешь, сколько усилий в эту фигурку вложено. Да пока ты над книжками духовно вздыхала и на своем облаке конфеты с пирожными лопала, я на тренажерах вечерами вкалывала, как загнанная потная лошадь. Будь здоров, как вкалывала». «Да, наверное. Но каждому свое, как говорится». «Вот именно, каждому свое. Да я бы ни минуты не смогла прожить с такими припухлостями. По улице не смогла бы пройти, на люди показаться». Люба моргнула испуганно, втянула голову в плечи и отступила от зеркала в сторону, неловко прижав локти к бокам. Юле стало ужасно стыдно. Куда ее понесло-то? Ведь честно хотела не вмешиваться. «Извини меня, Люба, пожалуйста, я не хотела. Вернее, я как лучше хотела, а получилось обидела. Я правда не хотела». «Да, Юлечка, я знаю. Помнишь, как у Тютчева? Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется». «Да уж, это точно. Черт его знает, как оно отзовется». «Оно ж не воробей, слово-то». «Нет, дальше не так, Юлечка. Неужели ты не помнишь этого четверостишья?» «Чтобы помнить, надо хотя бы знать», — виновато пробурчала себе под нос Юля. «Нет, не помню, конечно. И нам сочувствие дается, как нам дается благодать». «Вот как? Правда чудесно?» «И что это значит? Больше ты на меня не обижаешься, да?» «Ну, можно и так трактовать». «Нет, я не обижаюсь, все хорошо, Юлечка. А платьице я сниму, если ты на этом настаиваешь». «Да нет, как хочешь, конечно. Ни на чем я не настаиваю. Ради бога, пусть будет платьице. А сейчас мы с тобой, как Чичиков с Маниловым, никак в любезной уступчивости разойтись не можем». «Люба, Кончай с этой литературщиной, а?» Вдруг легко рассмеялась Юля, запрокинув назад голову. «Я ведь привыкну. Заражусь от тебя духовностью и оккультурюсь до неузнаваемости. Представляешь, что будет, если я в своем офисе начну говорить стихами и по каждому поводу ссылаться на литературных героев? Клиентов всех распугаю. Да меня тут же уволят к чертовой матери. В библиотеку сошлют, как в Сибирь, весь снег убирать». «Да зачем ты так о библиотеке? Да и моя духовность не высшей пробы. Могу и коварной быть, как выяснилось. Сама же утром наблюдала мое страшное коварство». «Да уж, коварство ты проявил отменное, чистой пробы. Даже не знаю, чего здесь больше, коварства или любви». «Ой, Юль, мне так стыдно, правда?» «Нет, как ты решилась, не понимаю, ж надо было в одно мгновение сообразить. Я думала, и впрямь в обморок грохнулась. Знаешь, как испугалась? Чуть не закричала с перепугу на помощь, мол, Джульетта в обмороке. Мужчина, не пробегайте мимо. Вас не Ромео случайно зовут, нет? Ах, всего лишь Адам с ударением на первом слоге. Жалость какая, а мы Ромео ждали. Юль, хватит смеяться над бедной женщиной. Лучше посоветуй, что мне надеть. Я же думала наоборот. Это платьице веселенькое такое, меня молодит». «Нет, я действительно в этом ничего не понимаю, должна признать». «Да я тоже удивляюсь, почему ты не понимаешь. Вроде бы наоборот должно быть. Это ты должна понимать, а я нет. Это у меня сын, а у тебя дочка». «А при чем здесь дочка и сын?» Удивленно уставилась на нее Люба. «Какая связь?» «Да обыкновенная. Какая?» Когда женщина растит дочь, она поневоле наблюдает за ее детством, юностью, повадками, ну и одеждой тоже, и потому умеет различить эти вещи и никогда не напялит на себя, к примеру, дочкины тинейджерские шмотки. А когда женщина растит сына, у нее наглядного примера перед глазами нет. Она внутренне остается в том возрасте, в молодом, в котором этого сына родила. Да, иногда получается совсем печальный случай. Грустный результат под названием «женщина невзрослеющая». Она бедная, не понимает возрастного этапа в одежде, хоть убей. Видишь иногда такую тетку на улице, в коротких штанишках, в розовых сандаликах с бантиками, с капризными повадками молодости в походке. И жалко и смешно, правда. Хочется взять двустволку и прикончить на месте, чтобы дальше не мучилась. «Ну, сразу и прикончить. Какая ты жестокая, Юль. Она ж никому ничего плохого не делает. Просто хочет молодо выглядеть, и все. По своему разумению». «Ну да, ну да. Именно так. По своему разумению. А ты тоже думаешь, что в красном платьице молодо выглядишь, да? И не понимаешь, что это обманка? Вернее, самообманка. Ты столько всего прочитала, столько через себя информации пропустила и не чувствуешь? Это ли не парадокс, Люба?» «Не знаю, Юль. Мне кажется, ты гиперболизируешь проблему. Ищешь черную кошку в темной комнате, а на самом деле нет никакой проблемы». «Да как же нет, когда есть? Когда на все время в глаза бросается, и меня это ужасно раздражает, вносит дисгармонию в мое мироощущение. О, как сказала, надо же, точно скоро цитатами или стихами заговорю». «Нельзя подстроить под себя окружающий мир, Юля. Он разный, и люди в нем разные». «Ну да, тебе со своего облака виднее, но я бы с тобой поспорила, или пример приведу хотя бы. Скажи, ты когда-нибудь отдыхала за границей, в Турции или в Египте? Видела, как ведут себя наши тетки?» «Нет, в Турции и в Египте я не была. Я в Праге один раз была, меня дочка возила. Но я там вообще ни на кого не смотрела, все гуляла, гуляла. Вспоминала Кафку, его рассказы, его тяжелую жизнь. Ты читала Кафку, Юля?» «Люба, да мы сейчас не о том. Что у тебя за манера сразу на свое духовное облако запрыгивать?» «Нет, не читала я Кафку. Спустись на землю, пожалуйста». «Не сердись». «Да ладно. И впрямь чего я опять разгорячилась? Все равно мы друг друга не понимаем. Каждый о своем говорит». «Ладно, все, тема закрыта. Можешь читать мне лекцию о Кафке». «Извини, Юля, я больше не буду. Но чего ты как маленькая? О чем ты хотела мне рассказать? Тебе же не интересно о нашем, земном». «Нет, не интересно. Я столько нового от тебя узнаю. Такого ни в одной книге не прочитаешь. Ну же. Как себя ведут наши женщины? Или, как ты про них сказала, тетки в отелях?» «Как-как? Будто последний вагон догоняют. Вот как. Молодость давно ушла. Они в коротких шортах, в купальниках, стрингах. Смотришь, и досада берет. За державу обидно. «О как! Сразу и за державу? А может, им просто жарко?» «Да дело ведь не в одежде как таковой, а в манере ее носить. Вот говорят, в женщине должна быть загадка. А что это такое и с чем ее едят, никто толком не понимает. А я считаю, что это в первую очередь внутреннее ощущение возраста. Не перепуганное ощущение, а самодостаточное. То есть свое достоинство должно быть и молодое, и возрастное. А когда дряблые попы и оплывшие коленки начинают лихо зажигать на танцполе, подражая повадкам юных, особенно когда выпьют лишку, потому как все включено, чего зазря добру пропадать, тут уж все. Тушите свет, выносите двустволку. Почему, например, немки так не делают или англичанки? Ну и пусть, Юль, пусть зажигают на здоровье. Я бы не осудила, если бы наблюдала такое. Да я тоже не осуждаю, просто меня раздражает. Нет, ты именно осуждаешь, Юля. Надо терпимее быть, понимаешь? Вот и меня сейчас по косточкам разобрала с этим платьицем. Далось оно тебе, честное слово. Да какая разница, кто в чем одет? Я же не осуждаю тебя за то, что ты Ахматова от Цветаева не отличаешь. Юля вскинулась, хотела было ответить, но вдруг выдохнула, улыбнулась равнодушно, махнула слабо рукой. Неинтересно стало продолжать разговор. «Иди в чем хочешь, Любочка, мне все равно. Ты же этого Адама охмурять собралась, не я. Тебе и флаг в руки. А я пойду, душ приму. До ужина еще есть время». В ванной она быстро разделась, влезла под упругие струи воды с одной мыслью – досаду смыть. Была досада, и разговор этот дурацкий тоже от досады, и слово это досадно противное – охмурять, только что ею произнесенное. И вовсе это слово не подходило к Адаму. Уже одевшись и высушивая феном волосы, грустно улыбнулась сама себе в зеркало. Тоже нашлась учительница для Любочки. И не досаду ты сейчас испытываешь, а гордыня в тебе криком кричит. Никак самой себе признаться не можешь, что... Что? Да ну, ерунда какая-то. Не может быть. Обыкновенный мужчина этот Адам. Не надо ничего придумывать. Тем более с мамой живет. Наверняка тяжелый случай. Тогда отчего так тревожно на душе? Будто что-то должно произойти такое... Такое... Судьбоносно значительное, неминуемое. Вон даже пальцы дрожат. И душа дрожит. Ну, глупо же, ей-богу. А Люба все-таки переоделась. Напялила привычные джинсы с рубашечкой. И зачем она ее уговаривала? И шла бы себе в платьице. Адам поджидал их на крыльце столовой, улыбался приветливо. Дверь придержал, когда они входили. Джентльмен, черт побери. Юля решила про себя, не будет ему в глаза смотреть. А вдруг он там ее досаду разглядит? Или не досаду, а тревогу? Гордыню? Один черт, в общем. Пусть лучше с Любочкой общается. Тем более она тут же, как сели за стол, вцепилась в него своим наивным любопытством. «Как ваша мама себя чувствует, Адам?» «Спасибо. Вполне прилично. А вы всегда жили с мамой, да?» Юля чуть качнула головой. «Ох, Люба, Люба! Оказывается, наивное любопытство может быть и нагло бесцеремонным. Ничего, пусть Адам теперь выпутывается. Не надо было на помощь так резко бросаться, да на руках даму тащить. Посмотрим, как он будет выпутываться». «Вы хотите спросить, был ли я женат?» Спокойно уточнил Адам, ловко орудуя над отбивной ножом и вилкой. «Да, я был женат, а сейчас разведен. А с мамой живу, потому что она нуждается в моей помощи. Она уже 3 года передвигается в инвалидной коляске». «Ой, да что вы!» – участливо покачала головой Люба, явно готовясь к следующему наивно любопытному вопросу. Но Юля ее опередила, то есть не вытерпела, вскинула глаза, глянула ему в лицо, проговорила тихо. «Извините, Адам. И Любе, еще тише. Прекрати, слышишь?» Пока Люба неловко хлопала глазами, они с Адамом глядели друг на друга. Совсем недолго глядели, но долго и не надо было. Вполне хватило бы и половины секунды. Той самой половины секунды, чтобы включился общий потайной рычаг, чтобы образовалось общее поле, общий внутренний диалог, мысленный посыл от одного к другому. Как будто они 100 лет были знакомы и давно обращались на «ты». И давно умели разговаривать меж собой глазами. «Ты чего так переполошилась? Все хорошо?» «Нет, любопытство не порок, конечно. Разве тебя не раздражает?» «Да брось, нисколько не раздражает. А ты почему все время молчишь?» «Не знаю. Сама не знаю, что происходит. А ты знаешь?» «Знаю. Хочешь, скажу?» «Нет, не надо. Нет-нет». Юля испугалась, опустила глаза, и волнение поднялось к горлу, и в ушах зашумело, будто нырнула глубоко под воду. Да, под водой надо и отсидеться, и в себя прийти. Кажется, беседа Адама с Любочкой продолжается. Она опять что-то спрашивает, он спокойно отвечает. И пусть, и хорошо. Голоса невнятно звучат. Наверное, глупо сидеть так с опущенными глазами. Получается, как в пословице «На варе шапка горит». Нет, надо выныривать и как-то самой определять ситуацию. Дурацкую ситуацию, надо сказать. Потому что надо сейчас действовать по законам жанра. То есть скромно отойти в сторону. Потому что знакомство с Адамом – Любина затея. Все, все Любина. И утреннее коварство. И наивно-любопытные вопросы. И красное платьице. И вообще, Люба же не виновата. Да, главное теперь найти правильную для себя интонацию как точку опоры и вовремя отойти в сторону. Зачем? Зачем она потащилась на ужин? Вполне могла обойтись без чая и салатика. Но пошла ведь. Значит, сама себе врет. И еще знает сейчас, как Адам на нее смотрит. Нельзя. Нельзя поднимать на него глаза. Господи, да что же это такое? Даже голова кружится. Юля? Юля? Вдруг услышал над ухом озабоченный Любин голос. «Что с тобой? Тебе плохо? Ты меня слышишь, Юля?» «Да, слышу. Я задумалась, извини». «Ты бледная такая. Может, на воздух пойдем?» «На воздух? Да, пойдемте на воздух». Когда пробиралась меж столиков, Адам подхватил ее за локоть. Сжал сильно. Всего лишь вежливый жест, не более того. Даме же плохо стало. Одну даму вон утром вообще на себе тащил. А у нее... Прикосновение вызвало сердечную аритмию. Нет, правда, лучше бы он этого не делал. И пальцы у него какие сильные, цепкие. И опять волнение к горлу. И попытка включить спасительную иронию. «Очнись, Юля, старая ты Джульетта. Да разве ты сама от себя ожидала? Да никогда. Видно, заморозилось в тебе с юности что-то невостребованное, Сашкиной гибелью законсервированное, а теперь вылезло наружу, крутит и вертит, как хочет. То ли еще будет. Надо бежать, бежать. Может, мы в бар отправимся, дамы?» — предложил Адам, когда вышли на улицу. «Как я понял из Любиного рассказа, вы там уже почти завсегдатые. Но сразу предупреждаю, я не пью, у меня по утрам пробежка». «Да, мы видели», – тихо откликнулась Любочка, глядя на него с кокетливой улыбкой. «А может, мы просто погуляем?» «Что ж, можно и погулять», – кивнул головой Адам, глядя на Юлю. «Я не пойду. Вы гуляйте, а я пойду, прилягу. У меня голова болит», – пробурчала она себе под нос. «Тем более скоро дождь начнется». «Да где дождь, Юль?» – удивленно подняла Люба глаза к небу. «Не будет никакого дождя». Юля знала. Адам на нее смотрит. И не выдержала. Подняла глаза. Сколько они смотрели друг на друга. Меньше секунды. Им хватило, чтобы поговорить. «Да брось, не уходи», — попросил он глазами тревожно. «Не могу. Сам же понимать должен». Послала она ему ответный импульс. «Что я должен понимать?» «Закон жанра. Про Любу все должен понимать. Про ногу, подвернутую утром». «Глупости, Юля, какие глупости?» «Не уходи. Все равно я пойду туда, куда пойдешь ты. Это ты сейчас говоришь глупости». «Нет, это правда. Ты сама знаешь». «Ничего я не знаю, не знаю. Не хочу ничего знать. Вообще не понимаю, что происходит. Будто не со мной». «Это с тобой происходит, Юля. И со мной. И я этому рад». И тут же одинаково вздрогнули от Любиного голоса, радостно и бесцеремонно ворвавшегося в молчаливый диалог. «Ой, а пойдемте в кино?» Они повернулись к ней так быстро, будто схватились за соломинку и одновременно переспросили. «Что?» «В кино, говорю, пойдемте. Правда, я не знаю, какой фильм сегодня покажут. А вдруг хороший?» «Да, пожалуй. Да, пойдемте в кино», – торопливо согласилась Юля. Наверное, со стороны они ужасно забавно выглядели. Взрослые вроде люди. Фильм был довольно противный. Старый американский боевик с гундосым голосом переводчика. Только под пыткой Юля смогла бы раньше пойти на такой фильм, а уж тем более Любочка. Да и Адам не был похож на любителя киношных стрелялок. Но они сидели, пялились на экран в пустом зале маленького кинотеатра. Дурацкая ситуация. Взрослые вроде люди. Юля кожей ощущала присутствие рядом Адама. Наверное, то же самое ощущала и Любочка, сидящая по другую сторону от него. Да, смешно. Очень, очень смешно. Потом он проводил их до корпуса, уже в темноте. И Юля, даже не попрощавшись, первая рванула к входной двери, быстро поднялась по лестнице на свой этаж, не оглядываясь, открыла дверь, привалилась к ней спиной. Потом вышла на балкон, глянула вниз, услышала обрывок разговора. «Вы простите ее, Адам. У нее голова болит, наверное». «Да, я так и понял». «Мы завтра с вами увидимся. Вы утром опять на пробежку отправитесь?» «Да, конечно». «Тогда до утра? Я встану пораньше, чтобы выйти гулять. Спокойной ночи, Адам». «Спокойной ночи, Люба».